Супружеская пара Кондоров посвящает целых 2 года охране единственного снесенного самкой яйца, его насиживанию и выкармливанию птенца. Второй супругой самцы Кондора обзаводятся крайне редко, и, как правило, ничего путного из этого не выходит. Каждая самка откладывает в гнездо по 1 яйцу, но когда матери остаются в жилище одни, начинается настоящий сумбур. Они попросту не знают, о каком яйце или птенце нужно заботиться каждой из них. В результате, по крайней мере, 1 птенец погибает. Самцы волнистых попугайчиков творят темные делишки исключительно за спинами своих благоверных, и неспроста. Когда самцу выпадает возможность спариться с другой самкой, на супружескую измену он решается только в том случае, если у законной жены нет никаких шансов уличить его в неверности. Опасения самца вполне понятны. Во-первых, ей не составит никакого труда найти замену распутнику, а во-вторых, она может изрядно потрепать его сильным острым клювом. Черные грифы, пожалуй, самые строгие поборники супружеского постоянства из всех пернатых. Эти птицы держатся группами. Если какой-нибудь самец попытается заняться любовью с самкой, не являющейся его законной супругой, он тут же будет избит остальными членами стаи. Самцы крошечных обезьянок и грунок, преданнейшие мужья и отцы, от запаха, готовой к спариванию самки, уровень тестостерона в их крови резко прыгает вверх. Но если самец уже обзавелся детенышами от другой самки, он мужественно сопротивляется соблазну и остается верным семье. Петух заставляет своих многочисленных жен хранить супружескую верность простым, но весьма эффективным способом. Он занимается с ними сексом понарошку. Собственническое отношение петуха к его дамам вполне обосновано. Курицы склонны к промискуитету. Чтобы не давать им повода для измены, он регулярно занимается любовью со всеми самками гарема, при этом, однако, не извергая семени. Одураченные куры разозлились бы еще сильнее, узная они о двойных моральных стандартах, которых придерживается их владыка. Встретив незнакомую курицу, он напрочь забывает о супружеском долге и тут же спаривается с нею, не жалея семени, припасенного за дни притворных занятий сексом с собственными женами. Часть 4. Дела семейные. О родителях и их детенышах. Семейная жизнь требует от животных огромных сил и напряжения. Главное не просто произвести на свет новое поколение себе подобных, но и накормить, согреть и оградить беспомощных новорожденных, нередко числом в несколько сотен, от многочисленных опасностей. Родители вынуждены охранять и защищать своих малышей не только от хищников, а порой и от сородичей, всегда готовых поживиться легкой добычей. Но вот получают ли родители хоть какую-нибудь благодарность от отпрысков за все свои заботы? Откуда берутся дети? Любопытные факты о размножении животных. Если самка гепарда находится в компании других представительниц собственного вида, овуляции у нее не наступает. В отличие от довольно общительных самцов, самки гепарда чуждаются обществу, как, пожалуй, ни одни другие млекопитающие на свете. По мнению ученых, близость других самок вызывает у гепардихи стресс, нарушающий нормальный гормональный цикл. Достигнув половой зрелости и забеременев в первый раз, самка кенгуру способна пребывать в состоянии перманентной беременности до конца жизни. В матке этих сумчатых одновременно могут развиваться несколько зародышей разного возраста. Поскольку жирафиха рожает стоя, появляющийся на свет малыш шлепается на землю с довольно большой высоты. Никакого вреда, однако, это падение ему не причиняет. Рост новорожденного жирафенка составляет не менее 1,80 м, а растет он со скоростью 2,5 см в день. Самки голубей не могут откладывать яйца в одиночестве. Их яичники функционируют только в том случае, если птицы видят рядом других голубей. Когда поблизости нет сородичей, делу может помочь зеркало. Гуппи весьма компанейские рыбки, а их самки даже рожать предпочитают на глазах сородичей. Чем больше их будет вокруг, тем более многочисленное потомство принесет гуппи роженица. Температура – ключевой фактор, определяющий у многих животных пол будущего потомства. Если яйцо аллигаторов инкубируется в гнезде при температуре 32-34 градуса по Цельсию, из него вылупится самец. Если температура инкубации не превышает 28-30 градусов, из яйца появится самка. Многие животные обладают способностью точно определять температуру инкубации своих яиц.